друг, сегодня радость у меня. Понимаешь, я обрел коня, вот построю на колесах дом, нагляжусь, какая жизнь кругом. Вот построю на колесах дом, нагляжусь, какая жизнь кругом. А есть на свете села, города, где на миг не станут поезда, трасса скоростная обойдет, ой, даже не заметит самолет. Трасса скоростная обойдет и даже не заметит самолет. А я смогу заехать на денек, если буду очень одинок. Песни под гитару покричу, а надоест, на бричке укачу. Песни под гитару покричу, а надоест, на бричке укачу. Мне бурку подарили земляки, и что теперь мне дождь и хлад бурги? Бурочка теплом кавказских рук всех спасет, кого обнимет вдруг. Ах, бурочка теплом кавказских рук всех спасет, кого обнимет вдруг. Больше воровать, вот буду ездить, счастье раздавать. Останусь сам несчастлив и гоним, кто-нибудь меня одарит им. А если стану сам несчастлив и гоним, кто-нибудь меня одарит им. Так не серчай, хорошая моя, понимаешь, я обрел коня, вот построю на колесах дом, ой, нагляжусь, какая жизнь кругом. Сам построю на колесах дом, нагляжусь, какая жизнь кругом.